Глава 22. Бали вручает себя Вседержителю. Блаженный Шука продолжал. Униженный в глазах мира и лишенный обманом всех владений, вождь демонов, казалось, ничуть не был смущен произошедшим. «Господин мой!» — смиренно отвечал он коротышке. «Если полагаешь меня отступником от слова чести, я готов исправить дело. Еще осталось одно место в свете, куда не ступала нога твоя. Окажи милость, сделай третий шаг на мою голову. Не страшны мне ни путы, коими связывает смертного ворона, владыка водной стихии, ни муки адские, ни суд Божий. И даже имя честное, коим я дорожил до ныне, потеряло для меня всякую ценность. Мать с отцом и друзья с братьями не оказали бы мне большую любезность добротою своею, нежели ты притеснением. Присвоив все мое имущество, ты, право, восстановил в глазах моих высшую справедливость. Из милосердия к рабу своему ты согласился низойти до положения его врага. Прежде, в победах и неудачах, я тешил себя славою благородного воина. Ты же явил мне, что имя доброе, суть рождено от тщеславия и порождает лишь спесь. Обманом излечил меня от наваждения. Многие друзья мои и соплеменники, восставшие против тебя в ненависти, обрели тот же удел, что блаженные отшельники, свято в тебя верующие. Господи! Чудны дела твои. Лишенный свободы, достояний и доброго имени, я, враг твой, не чувствую себя несчастным и опозоренным. Одним деянием ты добиваешься многих целей. Творя справедливость, одариваешь милостью. Дед мой, прохлада, стяжал себе славу раба твоего смиренного. Терпя тяжкие притеснения от отца родного, он не воспылал ненавистью к миру и всегда уповал на милость твою и защиту. Тело мое когда-нибудь рассыпется прахом. Родичи, эти домашние воры, будут ласковы со мной лишь покуда полна мошна моя и ждать часа, чтобы прибрать к рукам мое имение. Жена, однажды очаровав меня, поныне пьет мои жизненные соки. В трудах суетных трачу краткий срок свой на призрачное благополучие соплеменников. Дед мой, прохлада, снискавший славу мудрейшего правителя, вовсе сторонился сношений с родичами и не полагался на их заступничество. С самой колыбели своей он нашел прибежище в тебе и, поправ семейные узы, предал отца родного в руки губителя нашего племени. Воистину, всяк находит убежище у тебя». Святой Прохлада добровольно отдался тебе в милость. Я же был преклонен к стопам твоим силою обмана. Ослепленные светом богатства и славы, миряне не видят, как тенью за ними следует смерть. Блаженный Шука сказал. В тот самый миг, когда Бали, лишенный званий и низвергнутый с небесного престола, благодарил судьбу свою, пред ним, словно луна в сумрачном небе, предстал дед его, Прохлада, святой угодник Божий. Огромные глаза прохлады блестели точно лепестки лотоса в ночи. Золотые одеяния светились на его черном, как смоль, статном теле. Высокий и стройный, с длинными до колен руками, правитель высшей области мироздания внушал смертным спокойствие и благоговение. Повязанный путами Варуны, внук не мог оказать деду достойного приема, потому приветствовал его, лишь преклонив голову. По щекам его катились слезы, очи его были потуплены в землю. Увидав милого его сердцу Господа в окружении Сунанды и других спутников, которые приветствовали его поклоном, прохлада не мог сдержать слез радости. Пав ниц пред Всевышним, он молвил. Прохлада сказал: «Господи, однажды ты даровал внуку моему власть и богатство, теперь отобрал дарованное. Тогда и ныне ты действовал ему во благо. Власть лишает смертного разума и делает глухим голосу души. Правитель, низвергнутый с престола в позор и нищету, предмет твоей особой милости. Испытание богатством и знаниями не выдержит даже муж ученый, знающий природу чувств и сумевший обуздать их. Среди приятных вещей человек склонен забывать о предназначении жизни, и если бы не ты, свидетель наших помыслов, нам ни за что бы не вкусить счастье пробуждения от обмана». Блаженный Шука продолжал. Словно вторя словам прохлады, рожденный на венце лотоса Создатель сложил ладони и поклонился Всевышнему. Целомудренная Витхьявали, опечаленная судьбой любезного супруга, склонилась пред царем царствующих и, не поднимая глаз, молвила. Жена Бали сказала: «Господи, волею Твоею и единственно для Твоего ублажения создан этот мир. Но неразумные чада Твои считают его своими владениями и бесстыдно полагают, что дарами, данными тобою же, могут откупиться от тебя, Творца, Хранителя и Разрушителя Вселенной, и тем заслужить себе жизнь долгую и беспечную в почестях и удовольствиях». Почтенный Брахма сказал: «Владыка и благодетель всего живого, Бог богов и судья всеведущий, царь этот уже понес наказание соразмерно своей гордыне. Он лишился богатства, власти и почета. Смилуйся же, не отнимай у него жизни». Ни мгновения не сомневаясь, Бали отдал тебе землю, имущество и царский престол, прошлые заслуги и нынешнее благоденствие. Все, что добыл ратными подвигами и благодеяниями. Предлагая к стопам твоим обычную воду, плоды или цветы, добрые миряне обретают спасение в блаженном царстве твоем. Бали же отдал тебе без остатка все свое имение, простирающееся в три мира, и даже самое доброе имя. Неужто заслужил он столь тяжкой кары, как лишение свободы? Всевышний отвечал: «О первый из богов! Богатством в самом деле приумножают высокомерие и убавляют благоразумие. Богатый верует в собственное превосходство над ближним и восстает даже против моей власти. Кому я желаю оказать особую милость, у того первым делом отбираю имущество. После долгих мытарств душе, что деяниями своими вращает колесо перерождений, выпадает удача воплотиться в человеческом обличии. Благословенны те из людей, кто принадлежит знатному роду, учен, здоров, красив собою, искусен в своем ремесле и богат. Но кто не возгордился всем этим, тот носит на челе своем печать особого моего благословения. Знатное происхождение и прочие достоинства возбуждают в человеке спесь и гордыню. Качества чуждые слуге моему верному. Воистину, пред гордецом закрыты врата в мою обитель. Среди демонов, сынов Дановы и Дити, нет мужа более славного, чем царь Бали. Ибо обманутый и ограбленный мною, он остался верен мне безропотно. Лишенный богатства и знаний, низвергнутый с позором, отринутый соратниками и родичами, проклятый учителем, Бали остался верен слову чести и ни на шаг не отступил от истины. Что до твоего клятва отступничества, о доблестный воин, я лукавил. Конечно, не нарушил ты ни единой заповеди, ни единого обета. За верность и великотерпение я определил тебе чин, что достается лучшим из богов. В пору блюстительства Ману Саварни ты взойдешь на престол небесного царя Индры. А покуда не настал твой черед, тебе надлежит удалиться в Суталу, особую область вселенной, сотворенную кудесником Вишвакармой по моему наказу. Я лично буду следить за тем, чтобы обитатели ее не ведали страданий душевных и телесных, не испытывали усталости, тревог и разочарований. Ступай же туда, благоверный государь, и радуйся мирной жизни в кругу друзей и родных на зависть богам. Там, в Сутале, не то что обычные смертные, но даже властители небесных ярусов не посмеют потревожить тебя. Что до демонов, то если дерзнут они единожды ослушаться тебя, круг мой огненный вмиг лишит их жизни. О великий Витязь, я лично прибуду с тобою, дабы защищать тебя, твоих близких и твои владения от всякой напасти. Обещаю, что никогда не скроюсь от твоего взора. Свидетельствуя мое высочайшее покровительство, ты забудешь о печалях и тревогах и пробудишься ото сна, в коем мнил себя соплеменником демонов, сынов Дити и Дановы.